Не так тепло в любви твоей. Зима, мороз, холодный ветер, под сапогами снег скрипит. И звуки те, и зимний вечер мой разум в памяти хранит. Я шел к тебе, гоним желанием тебя увидеть поскорей. Ах, это первое свидание! Я помню все до мелочей и поцелуи на морозе. Они так были горячи, и средь зимы живые розы, любви прекраснейшие лучи. Мороз влюбленным не помеха, любовь зимою горячи. Любовь в мороз теплее меха. Мне так тепло в любви твоей. Куплю палатку и поставлю во дворе, и будем слушать, как поют свирели, как ветерок играет на трубе, и как стучат дождливые капели. А вечерами будем наблюдать за переливом звезд в небесной дали. Но вот скажи, зачем мне покупать путевку на какие-то там бали? Когда и здесь такая красота. Березка вот ничуть не хуже пальмы, и в двух шагах прохладная река, и есть песок, а ты твердишь про Бали. Вода там теплая. Ну что за ерунда, большую ванну во дворе поставим, на солнце в ней нагреется вода, и горячее даже, чем на Бали. Загар красивый у балийских вод. Да не придумывай себе печалей. Надень купальник свой и в огород. И загоришь не хуже, чем на Бали. Вот женщины, никак не угодить. Они нас никогда не понимали. Хотел ей классный отпуск подарить. Но она все Бали, Бали, Бали. Я строю мысленно мосты, их измерения просты. Я строю их из пустоты, чтобы идти туда, где ты. Мостами землю перекрыв, я так тебя и не нашел. Открыл глаза, а там обрыв. Мой путь закончен. Я пришел. Нас с тобой развели километры глубиной сине-черного моря. Чувства стали потоками ветра, а в душе